И вместо того, чтобы убить юнца, мы только обрекаем его на смерть. Позор нам, ибо помесь песни с современностью — это не то, ни сё, и мерзость. И потому я говорю вам, раз уж мы не смогли поступить по примеру Ламеха и сделали некоторую уступку современности, будем честными до конца и в ладу с современностью, и продадим Иосифа. Тут у всех у них камень свалился с сердца, ибо Иуда сказал то, о чем они все думали, и окончательно открыл им глаза, которые уже щурились от света при молчаливом размышлении об известии Нефалима. Вот где был, наконец, выход из этого тупика, простой и ясный. Измаильтяне Нефалима указали его. Выходом был их путь, путь Бог весть откуда, в неведомые, чужие, безмерно далекие края, вернуться из которых так же невозможно, как из могилы. До сих пор они не могли вытащить мальчика из колодца, как им этого не хотелось, а теперь они вдруг могли это сделать. Его нужно было всучить приближавшимся путникам, чтобы он исчез с ними из поля зрения, как исчезает в пустоте падающая звезда вместе со своим следом. Даже Симеон и Левий нашли, что этот выход сравнительно неплох, раз уж героизм старинного образца не удался. Поэтому все глухо, наперебой, загомонили, спеша выразить свое одобрение. «Да-да-да, ты это сказал, Иуда, ты прекрасно это сказал. Измаильтянам продать, продать — это практично. Это выход, это избавит нас от него. Сюда, Иосифа, тащите его на свет Божий, они уже близко, и в нем еще может быть жизнь. Иные выдерживают и по две недели, это известно из опыта». Одни скорее к колодцу, другие тем временем. Но измаильтяне были уже здесь. Сначала в трех бросках камня отсюда показался передний старик, руки под плащом, на высоком верблюде, которого вел мальчик, а за ним гуськом остальные, всадники, верблюды с вьюками и погонщиками, не особенно представительная процессия. Очень богатыми эти купцы, по-видимому, не были. На одном из верблюдов сидели даже два человека — так, в непоколебимом спокойствии, следовали они своей дорогой, устремив глаза на холм Дафана. Слишком поздно было бежать за Иосифом, слишком поздно сейчас. Но Иуда, а с ним и остальные, решили во что бы то ни стало воспользоваться случаем и навязать этим измаильтянам мальчика, чтобы те увезли его из поля зрения и освободили братьев, ибо они, братья, просто уже не выдержали бы, если бы все осталось по-прежнему». Родоначальник этих путников, разве он не был послан Авраамом в пустыню с Агарью за свои преисподние шутки с Исааком, сыном праведной? Иосифа хотели сплавить в пустыню с сынами Измаила. Ситуация не была лишена корней. Она существовала однажды и возвращалась опять. Самобытным нововведением, если угодно, была идея продажи. Однако тысячелетия поставили эту идею в вину братьям по слишком строгому счету. Продать человека, продать брата. Лучше, однако, обуждать свои оскорбительные чувства, отдавая должное жизни и тому явному оттенку трезвой обыденности, который почти начисто лишал эту идею скверной оригинальности. В крайности человек продавал своих сыновей, а уж то затруднительное положение, в котором оказались братья, разумеется, можно назвать крайностью. Отец продавал своих дочерей замуж, и этих восьмерых вообще не было бы на свете, и они сейчас не сидели бы здесь, если бы Иаков ценой 14-летней службы не купил у Лавана их матерей.